Их было человек 10 или 12, с вождем во главе. Последний был высокого роста, больше 5 футов, лет 30 или 32, стройный и ловкий. Все лицо у него было татуировано тонкими линиями, переплетающимися в разных направлениях. В ушах у него болтались серьги из кости, а на голове, как у китайцев, черная коса, в которую было воткнуто 2 белых пера. В остальной части тела костюм его представлял нечто вроде юбки, не доходившей до бедер в верхней своей части и не спускавшейся до колен в нижней. Юбка и плащ, накинутый на нем, были сшиты из какой-то неизвестной во Франции материи, гибкой и крепкой, с лентами другого цвета, украшенной рисунками, похожими на те, которыми расписаны этрусские ткани. Оружие его составляли громадная палица, привязанная к поясу, и длинное копье в руках. В качестве украшений на нем были серьги, о которых мы говорили выше, и ожерелье из зубов морских рыб. Странная борода из жестких волос удлиняла его подбородок. Вступив на палубу, он, не дожидаясь, что ему скажут, назвал свое имя, как будто оно было известно капитану Мариону. Его звали Такури, что значит «собака». Капитану очень хотелось обменяться несколькими словами с туземцами, но никто не знал языка этой страны, открытой, правда, более 100 лет назад, а опустошенной приблизительно только за 3 года до него. К счастью, лейтенанту корабля Крозе пришла в голову мысль взять в библиотеке словарь языка Таити, составленный Бугенвиллем. При первых произнесенных им словах дикие подняли с удивлением головы. Оба наречия были одинаковы. Начиная с этого времени, они стали понимать друг друга, и капитан Марион надеялся завязать с туземцами дружеские отношения. Действительно, словно в подтверждение этой надежды, ветер посвежел, пироги удалились, увозя с собою кое-какие подарки. Но 5 или 6 дикарей, не будучи даже приглашенными, остались на корабле. Среди них был и вождь Такури. Если представить себе, какие надежды лелеяли в это время Такури, нельзя не признать, что он обладал колоссальной силой воли, чтобы после того, что произошло 3 года назад с капитаном Сюрвилем, ни единым жестом не выдать себя, а наоборот, вполне довериться людям, на которых он смотрел, как на своих заклятых врагов, и которым он оказывал такое доверие только для того, чтобы внушить подобное же доверие и к себе, и при удобном случае отомстить им. Дикие ужинали вечером за столом капитана, с аппетитом, ели все предлагаемые им кушанья, отказываясь лишь от вина и водки. И спали, или делали, по крайней мере, вид, что спокойно спали на кроватях, приготовленных им в кают-компании. На следующее утро корабль снялся с якоря и стал лавировать вдоль берега. Этот маневр, по-видимому, очень обеспокоил туземцев, которые не могли понять его. Каждый раз, как корабль удалялся от берега, лицо Такури, помимо его воли, омрачалось, но, видя, что судно доходило только до известного места и затем снова поворачивало и приближалось к берегу, он успокаивался. 4 мая они бросили якорь среди островов. Такури взял пирогу, чтобы вернуться на берег, обещая возвратиться назад. Его одарили разной мелочью, и он отплыл. Среди этих островов они оставались до 11 мая. Но была ли эта стоянка недостаточно удобна, или здесь не было того, что было нужно капитану Мариону, только они снова подняли паруса. Корабль вошел в бухту, открытую капитаном Куком, и бросил в ней якорь. На утро была великолепная погода, и капитан Марион исследовал остров, лежавший против бухты. И так как там нашлась вода, лес, и сама бухта оказалась очень удобной, то на нем устроили палатку, перенесли в нее больных и оставили отряд для охраны. Это был тот самый остров, который Крозе в своих донесениях, где он описывал происшедшие события, назвал Мотуаро, и который после у Дюмон-Дюрвиля, исправившего, без сомнения, ошибку в произношении, означался под названием Мотуруа. Молва о гостеприимстве, оказанном им на французском корабле, распространилась по всему берегу. Поэтому лишь только корабли бросили якорь, как со всех сторон к ним направились пироги, груженные рыбой. Дикие давали понять, что они наловили столько рыбы исключительно для того, чтобы угодить белым. Вследствие этого они были приняты на корабле еще более сердечно, чем в первый раз. С наступлением ночи новозеландцы вернулись на берег, но, как и в первый раз, на корабле осталось человек 6 или 8. Ночь прошла в дружеской беседе между дикими и матросами. На следующий день взаимное расположение еще более увеличилось. 10 или 12 пирог, груженных рыбой, окружили оба судна. Дикари на этот раз были без оружия и захватили с собой жен и дочерей. Новозеландцы привозили рыбу, матросы давали им за это бусы, гвозди и тому подобную мелочь. Первое время они довольствовались старыми гвоздями и 2-3 бусинками, но вскоре этого стало уже мало, и им приходилось давать новые гвозди и больше бус. После посещения их куком они научились употреблению железа, о котором не имели раньше никакого понятия. Получив гвоздь известной длины, они несли его или к слесарю, или к оружейному мастеру, чтобы те сплющили его ударом молотка и наточили на камне. Переработанный таким образом гвоздь служил им долотом и ножом. Чтобы заплатить за эту услугу, туземцы всегда имели с собой запас рыбы, которую и дарили или слесарям, или оружейникам, а то и простым матросам, которые делали им то же самое. Мало-помалу они наполнили собою оба корабля. На каждом из судов иной раз их бывало больше 100 человек. Они хватались за все, но так как капитаном была организована очень тщательная охрана, украсть они ничего не могли. Ружья и пушки привлекали их наибольшее внимание, хотя они делали все возможное, чтобы замаскировать свой интерес к ним. Но капитан отдал строгий приказ не употреблять при них этого оружия, чтобы в случае необходимости его действие произвело большое впечатление. Так как 3 года назад многие островитяне были убиты сначала куком, затем Сюрвилем, и убиты ружейными и пушечными выстрелами, они видели ужасные действия этих громов, сделавшихся теперь немыми и постоянно привлекавших их внимание.